«Виктор», — послышался голос старосты. «Все тут же обратили на нас внимание. Подошедшие одноклассники окружили меня стайкой. Ну, успокойтесь, успокойтесь», — произнес Винтерс. «Дайте ему хоть прийти в себя». Крис тут же взяла на себя роль няньки и отвела меня в энергобус. Вслед за нами в салон поднабились и уже уставшие ждать однокурсники. Видимо, столь же утомленный водитель тут же завел двигатель, и мы поехали домой, в Харден. В свою комнату я ввалился через час, измученный сегодняшним днем. Не раздеваясь, рухнул на кровати с облегчением вздохнул. «Денек был не из легких», — произнес сам себе. Расслабляться, разумеется, не стоило. Из головы не выходил допрос у следователя. Скользких моментов там было два — убийство полноценного мага и старейшего. Оба факта пришлось скрыть. Благо, в панике и безумии, что там царило, едва ли кто-то разглядел, что я делал. Любые показания других людей будут спутанными, успокоил я себя. Так что здесь можно не беспокоиться. Труп мага просто признают еще одним погибшим одержимым. Этих тварей еще не научились отличать от обычных мертвецов. Так что здесь утаивание информации должно было прокатить. «Ну, а пока кое-что приятное на сегодня», — произнес я. Найдя в себе силы встать с кровати, я достал из внутреннего кармана то, что берег с таким беспокойством. Если бы меня обыскали, то эту штуку однозначно изъяли бы. Я положил артефакт на кровать, расправив его. Снаружи он выглядел, как обгоревшая мантия. Ткань, несмотря на плотное строение и закаленные свойства, не выдержала моей атаки. «Плевать», — произнес я. «Главное, что вторая сторона не пострадала». Говоря об этом, я перевернул мантию. Изнутри вид артефакта был кардинально другим. Подклад здесь состоял из блестящей фиолетовой ткани. Даже невооруженным взглядом было видно, что это нечто необычное. Решив провести эксперимент, я создал в руке пучок энергии и обмотал ее плащом. Тут же ощущение энергии пропало. Я довольно кивнул. Хоть защитная ткань и сгорела, внутренний слой сохранил свои свойства. «Этот артефакт не купить за деньги», — подумал я. «Надо срочно спрятать подальше. В будущем пригодится». Только спрятав, как следует, артефакт, я позволил себе плюхнуться на кровать. Хотелось еще обыскать труп старейшего, благо, тот остался у Альбионы, которая ушла без лишних проблем. Но это могло подождать. «Сегодняшний день наверняка будет иметь последствия», — подумалось мне. «И я еще не представлял, насколько серьезные. Ну, а пока я просто позволил себе уснуть». Глава 23. Трагическое похищение княжны прямо из дворца, провал молодого короля или заговор элит. Крупными буквами было написано на первой же странице. Поморщившись от глупости провокационного заголовка, я вчитался в текст. Судя по всему, моим надеждам узнать что-то новое не суждено было сбыться. Журналист лишь перечислил общеизвестные факты, после чего пустился в голословные рассуждения. Таким образом, вопрос о том, как происшествие повлияет на новый союз с русскими, остается открытым, дочитал я. Ответ на него даст лишь время. Я и сам бы хотел знать, чего теперь ждать. Не то, чтобы исход ситуации нес для меня какую-то опасность, но интуиция подсказывала, что не следует выпускать из поля зрения. За последние дни с момента похищения княжны высший свет будто затих. Все заняли выжидательную позицию, наблюдая за исходом. Вызволит девицу или нет, разрушит ли это зарождающийся союз будущего короля и русских, и кому это выгодно. Когда ответы на эти вопросы будут получены, все быстро придет в движение. А пока оставалось только ждать. Это слово для меня не очень-то подходило, ведь дел всегда хватало. Услышав знакомый гул кузнечного молота, я отложил газету. Мои догадки оказались верны. Со стороны гигантского станка ко мне уже шел главный инженер обслуживающей бригады механиков. «Господин молодой маг», — произнес он, — «станок почти готов к запуску. Можете начинать приготовление». В голосе немолодого мужчины ощущалось неодобрение. Для него вся ситуация была глупой блажью недорослей и попустительством хозяев. Судя по виду, уж он-то бы точно никогда не подпустил меня к станку. «Спасибо, несмотря на отношения, я сохранил вежливость. Установите, пожалуйста, формы на наковальню». «Уже делают», — пожал плечами инженер и махнул рукой. Кивнув ему, я взял уложенные в тяжелый саквояж материалы, подхватил подмышку клинок и направился к станку. «Вот и момент истины», — подумал я. «Если сейчас не выйдет, то и не знаю, когда будет новая попытка». Клинок для Альбионы не был чем-то, без чего я не смогу жить, но важность его была высока. Последняя битва только доказала это, вздохнул я. Старейшие действительно выковали свою силу в борьбе с одержимыми. Основанная на воле и дисциплине, она обладала мощными контролирующими свойствами. Атакующих умений Альбиона не хватало, и клинок должен был помочь в следующей схватке. А в том, что она случится рано или поздно, я уже не сомневался. Под эти мысли я прошел под своды колосса, гигантского станка, что должен был помочь мне обрести уже это самое оружие. Сегодня со мной не было Стэнли Харрингтона, а в отсутствие аристократа, инженера и другой персонал не рвались помогать мне. «И без вас справлюсь», — отмахнулся я, мысленно проговаривая порядок действий, заученный до дыр. Первым делом я положил клинок в специальную нишу. Все лезвия будущего оружия Альбиона украшали синеватые круглые камни, тускло посверкивающие энергией. Вокруг каждого была нанесена небольшая печать. В этом состояло главное отличие от прошлого раза. Подглядев технологию, усиливающую движители, я сделал расчеты и нанес на клинок несколько особых магических датчиков. «Надеюсь, эти штуки справятся», — подумал я. «В момент удара молота мои датчики должны сработать как предохранители. Сделанные из редких дорогих кристаллов они сгорят, но сохранят целостность клинка, приняв нагрузку на себя. Редко, когда срабатывает с первого раза», — подумал я. «Остается лишь надеяться на удачу». Не сдержавшись, я еще раз проверил инкрустированные в клинок камни и нанесенные цепи. Убедившись, что все точно, я продолжил стандартную процедуру. Клинок в форме был залит специальным составом и сверху установлена металлическая пластина. В отличие от прошлого раза, теперь для зарядки я использовал кристалл, подаренный отцом Фидели. Этот артефакт должен был наполнить клинок бушующей энергией. Потратив еще с полчаса на укладку разных дополнительных реагентов, я наконец закончил, о чем и сообщил инженеру. Тот молча махнул рукой, давая понять, чтобы я убирался из зоны действия колосса. Дальше все было, как обычно. Долгое время ушло на поднятие молота по рельсам вверх. Когда он достиг верхней точки, станок еще некоторое время гудел, все повышая тональность, шла зарядка. И наконец колосс сработал. Звук от разогнанного до невероятной скорости молота был поглощен системой защиты, но даже так я ощутил трепет. Ведь не каждый день удается получить редкий артефакт или же бездарно угрохать бесценные расходники. Еще некоторое время работали подавляющие артефакты, стравливая пламя и жар. Только когда загорелся зеленый свет, я пошел проверить, что же вышло. В последний момент спокойствие изменило мне. Не выдержав, я подбежал к наковальне. Не обращая внимания на жесткий сухой жар, защитив руки огнеупорными перчатками, я стряхнул выгоревшие расходники и реагенты. Взгляду открылся мой артефакт. Лезвие клинка теперь было будто сделано из раскаленной магмы. Ярко-желтые пятна с оранжевыми прожилками перетекали по нему, постоянно меняя рисунок. «Неужели получилось?» «Сам себе не веря», — произнес я. Осторожно очистив клинок от выгоревших огарков, я убедился, что лезвие было без изъянов. Впрочем, это и так было понятно. Если бы целостность заготовки была нарушена, энергия уже рассеялась бы. «Я же говорил», — подошел мастер-инженер, да так и осекся. Пару секунд он поглядывал на посверкивающий клинок, наверное, с такой же удивленной физиономией, что и я. Наконец, придя в себя, он с нечитаемым выражением посмотрел на меня. «Поздравляю, господин Мак», — произнес он. «Кажется, вы решили проблему с недостатком прочности крупных изделий». «Решил», — кивнул я. «Об этом мы поговорим позже». Я аккуратно завернул артефакт в тубус из плотной кожи, специально заготовленный для этого, и попытался уйти. «Подождите», — спохватился инженер. «Вообще-то, вы не можете вынести артефакт с территории мануфактуры». Будто желая продемонстрировать серьезность намерений, он сделал строгое лицо и встал на пути к выходу. Такое заявление заставило меня прищуриться. «Это с чего бы?» — спросил я. «Мы же договорились на два использования молота». «Два использования?» — кивнул мастер-инженер. «Но речь не шла о передаче собственности на плоды труда». Я мысленно чертыхнулся. «Разумеется, мой договор предполагал, что плоды труда будут моими». «А ну, зови босса», — произнес я. «И если он не придет в течение 10 минут, я покину мануфактуру с артефактом, хотите вы этого или нет». Инженер открыл рот, чтобы возобновить спор, но в моей руке вспыхнуло бирюзовое пламя. В этот момент я действительно был уверен, если кто-то пожелает забрать то, что я создал с таким трудом, горько об этом пожалеет. Я ощутил настоящую ярость. 2 минуты прошли в томительном ожидании. Когда в цех вместо Харрингтона пришла охрана, я уже мысленно смирился с тем, что сегодня мне придется наказать излишне наглых людей. Я уже почти решился на применение силы, как аристократ все же пожаловал. Виктор. Толстяк приветливо улыбнулся. В чем дело? Мне говорят, что ты устраиваешь беспорядки. Он покачал головой, глядя на меня как на хорошего, но непослушного мальчика. К этому времени атмосфера в цехе накалилась уже до предела. Охранники окружили мою позицию, а я закрылся щитом. Что происходит? Не поддержал я его дружеского тона. Мы договаривались на 2 применения колосса, и я их отработал. Верно, кивнул Стэнли. А что не так? Мне не дают выйти. Начал негодовать я. Стэнли оценивающе посмотрел на кожаный тубус, в котором я держал клинок. По его заинтересованному взгляду я понял, что он уже в курсе ситуации. «Видишь ли, Виктор», — произнес он, — «так получилось, что никто не смеет покинуть мануфактуру с опытным образцом, созданным здесь». Я промолчал, так как ничего нового аристократ мне не сказал, лишь повторил чужие слова. «Получается, что ты похищаешь технологии, созданные у нас», — пожал плечами Харрингтон. «Нехорошо выходит, верно?» Я вновь ощутил, как раздражение начинает обращаться яростью. Все-таки при всем нашем сотрудничестве, видимо, Стэнли так и считал меня ребенком. Впрочем, им я внешне и был. И похоже, новая технология стала достаточной ценой, чтобы он захотел рискнуть нашими товарищескими отношениями. Не так давно я прикончил кучу тварей, которые намного сильнее людей. Чтобы выжить, тихо произнес я, если ты, Стэнли, считаешь, что сейчас я не готов применять силу, то ошибаешься. Не хочешь выполнять договоренности, тогда попрощайся со своим колоссом. С этими словами я пустил энергию через ноги в каменное покрытие пола, то тут же начало покрываться трещинами. Я решил использовать наработку из котлована. Камень идеально подходил и для защиты, и для атаки. Растрескавшийся вокруг меня пол, кажется, произвел должное впечатление. По крайней мере, улыбку аристократа сдуло. Охранники же вскинули оружие, готовые применить его против меня. В один миг ситуация стала критической. «Тихо-тихо», — запричитал Харрингтон-младший. «Виктор, не надо делать глупости, о которых мы оба будем горько жалеть. У вас 5 минут», — сказал я. «Не сможете меня убедить, и я разнесу колосс. Я же глупый практикант, верно? Практиканты иногда ломают оборудование». Я демонстративно подал еще немного силы, и по полу к ногам Харрингтона с хрустом зазмеилась трещина. Следующие несколько минут мы потратили на обсуждение. После такой угрозы Харрингтон решил, что небольшой артефакт не стоит уничтоженного колосса и годового простоя этого цеха с многомиллионными потерями прибыли. Однако и отпускать меня просто так он не желал. «Все будет запатентовано, и ты будешь получать свои доходы», – заверил меня Стэнли. «Нам нужна именно технология. Просто объясни, как ты это сделал, и мы КХМ найдем, как оформить потерю первого образца. К тебе не будет претензий». «То есть вы больше не претендуете на артефакт? Я его забираю», уточнил я прямым текстом, чтобы он потом не нашел еще какую-нибудь отговорку. «Да, если пообещаешь, что технология будет продана только нам», не сдавался толстяк. Я вздохнул. Упертость аристократа была мне понятна не полностью. Неужели я создал что-то настолько ценное? В чем толстяк был прав? Так это в том, что если я устрою погром и бойню, проблем не оберешься. Но меня уже достало, что никто не хочет считаться с моим мнением. Всему есть свой предел. Хорошо, наконец сказал я, но вопрос о цене и пунктах договора мы еще обсудим. И учтите, мистер Харрингтон, что в следующий раз вам придется очень потрудиться, чтобы я согласился на сотрудничество. Стэнли еще некоторое время буравил меня взглядом, после чего наконец сдался. «Прошу прощения за давление, Виктор», — вздохнул он, — «но ты сам должен понимать, если бы выяснилось, что технология ушла у меня из-под носа прямо с завода, я бы потерял право на наследование, а может лишился бы и фамилии». «Я понимаю», — кивнул я, — «но и вы должны понимать, что, обманывая меня, теряете уникального партнера, и если хотите, чтобы я продолжал с вами работать, готовьтесь заплатить столько же, сколько готовы платить ваши конкуренты». «Деньги не проблема», — облегченно улыбнулся Стэнли. «Ты прав, Виктор. Доверие важнее». На этом конфликт был исчерпан. Как только я пообещал, что технология не выйдет за пределы мануфактуры, все решилось. Скоро я уже покинул территорию. моего словесного обещания, что я никому не передам плоды интеллектуального труда, оказалось достаточно. Несмотря на то, что ситуация разрешилась в мою пользу и без серьезного конфликта, я пребывал в смешанных чувствах. Неожиданно производство одного артефакта обещало обеспечить меня стабильным источником денег. Однако этот же момент выявил мою критическую проблему. В глазах людей я все еще недоросль, подумал я. Наработанная репутация хоть и частично помогает, но внешний вид слишком важен. Даже если ребенок будет сотрясать небеса и твердь, люди все равно не будут принимать его всерьез. Это был факт, с которым мне приходилось мириться. С этим не мог ничего сделать ни я, ни тот же Альбрехт. Ладно, вздохнул я. В конце концов, юный возраст – это недостаток, который быстро проходит. Пока я рассуждал о превратностях судьбы, водитель отвез меня ближе к центру города. Здесь я и покинул его. «Господин, вы уверены, что дальше мои услуги не понадобятся?» Казалось, с искренним беспокойством спросил он. «Все хорошо», – кивнул я. «Сегодня можешь быть свободен». Захлопнув дверь, я быстро свернул с центральной дороги в сторону двориков. Стоило зайти за угол и оказаться в неприметном переулке, как словно из ниоткуда передо мной появился темный силуэт в плаще, которого я ни капли не испугался, потому что ждал. «Привет, Альбиона», – произнес я. «Как настроение?» Я с любопытством заглянул под капюшон, пытаясь разглядеть ее лицо. Женщина выглядела как всегда безэмоционально. Несмотря на это, мне показалось, что она куда человечнее, чем раньше. «Приветствую, господин», — сухо произнесла одержимая. «У меня есть подарок для тебя», — добавил я, не отрывая от нее взгляда. «Нечто, что поможет тебе стать сильнее, особенно в борьбе против старейших». Я не ошибся. Альбиона перевела взгляд на меня и выжидающе застыла. Она явно хотела узнать, что я для нее приготовил. «Вы ведь проходили обучение работы с рапирами, верно?» – произнес я. «Верно», – глухо ответила Альбиона. «Глупая дань традициям вместе со строевой подготовкой. Может и не глупая». Засунув руку в тубус, я ухватил рукоять и вытащил клинок. Его хоть и неяркое свечение заиграло бликами в грязных лужах. В темном переулке клинок выглядел завораживающе. Казалось, его вид впечатлил и Альбиону. Некоторое время она разглядывала его, будто не решаясь взять. «На», — потянул я, — «теперь работать им будешь ты». «Благодарю, господин», — наконец нашлась женщина. Она взяла клинок и на пробу взмахнула им. Тут же раздалось басовитое гудение, будто рядом провели раскаленным прутом. На такой проверке Альбиона не остановилась. Неожиданно для меня она с размаху нанесла колющий удар прямо в кирпичную стену. Невольно я закрыл лицо рукой, ожидая брызги осколков, но ошибся. Рапира проплавила стену, войдя в нее полностью. Вместе стыка камень раскалился и брызнул, тут же застывая потеками. Альбиона рывком выдернула клинок и вновь посмотрела на него, но каким-то новым взглядом. Возможно, мне лишь показалось, но я впервые заметил в ее взгляде что-то вроде восхищения. «Знаешь, Альбиона», — неожиданно даже для себя произнес я, «а почему бы нам не проверить его на более подходящие цели?» Первоначально я думал просто снарядить Альбиону и вернуться в школу. Однако все еще не отпускало раздражение после дурацкой попытки Харрингтона сесть мне на шею. «Да и времени свободного хватает», — добавил я, «так почему бы не применить эмоции в нужное русло?» Вместо ответа Альбиона еще раз взмахнула клинком. По мысли связи я ощутил что-то вроде воодушевления. «Я хочу испробовать оружие, господин», — сказала она. «Те существа, старейшие, хочу их уничтожить». Наверное, это была самая длинная фраза Альбионы за все время нашего общения. «Ты не представляешь, как я с тобой согласен», — усмехнулся я. «Давай-ка прогуляемся немного до особняка, в катакомбах которого еще недавно мне пришлось спешно уходить от одного из старейших, было далековато. Благо, для двух заряженных злобой людей расстояние не имело значения. Ближе к вечеру даже на центральных улицах люди старались не появляться, ведь твари аномалии были более активны именно в темное время суток. На мелких улицах и вовсе не было ни души. Пользуясь этим, мы с Альбионой бежали с нечеловеческой скоростью, приближаясь к заброшенному поместью. Шанс попасть во время, когда здесь будет находиться старейший, не был таким уж большим, но проверить стоило. Учитывая, что цели этих уродов тесно связаны с городом, их наверняка прибыло сюда много, подумал я. Вскоре мы уже подходили к брошенной усадьбе. Не спеша спускаться, я примерно оценил нахождение заброшенного сада за усадьбой и направление тоннеля. База, где я видел старейшего, в той стороне», — отметил я. «В прошлый раз, быстро убегая, я не осматривался. Сейчас же заметил, что именно в той стороне находится довольно высокое каменное здание. Оно резко выделялось среди усадьб». «Любопытно», — хмыкнул я. Не став спешить, вместо заброшенного дома я направился к тому самому зданию. Приближаясь и оценивая расстояние, я все больше убеждался, что именно под ним находится база мясников, место, где убили полубезумного лорда Редели и где находился еще один старейший. Уже приближаясь, в какой-то момент я ощутил, как меня коснулось едва заметное воздействие, очень знакомое. «Знаешь, Альбиона», — сказал я замерший чуть позади одержимый, — «похоже, сегодня действительно получится опробовать наше новое оружие». Глава 24. «За последнее время количество темной энергии в моем ядре намного увеличилось. То же самое произошло и с моей подручной. В случае с последней я не заморачивался, Альбиона сама была достаточно разумной, чтобы развивать свои способности. Вернее, у одержимых это происходило естественным путем. В отличие от нее, у меня с освоением способностей шло туже. Ту информацию, что была получена от певички, я уже освоил и кое-чему научился. Однако Иллиара исчезла после открытия аномалии, да и едва ли знала много больше, а для развития школы управления темной энергией почти с нуля требовались годы. Однако на один навык я потратил достаточно времени, и накопление злобы только усилило его. Это была возможность ощущать старейших. Хоть они и имели способность подавлять злобу и частично маскировали ее, но объем силы в них не позволял обеспечить полную маскировку. «Здесь точно есть старейший», — подумал я. «А значит, сегодня наша прогулка не обойдется без охоты». Здание, что вызвало мой интерес, выглядело как какой-то памятник. Оно имело круглую куполообразную крышу. Рядом имелся пристрой с острым шпилем и, кажется, с колоколом на вершине. Все это было сделано из серого камня, что придавало месту мрачности. Беспокоиться о скрытности не пришлось. Уже на подходе я заметил, что здание окружает довольно много людей. Бегло оглядев их, я понял, что едва ли это мясники. Скорее, люди походили на бедноту, собравшуюся то ли просить подаяния, то ли на бесплатную кормежку. Так как людей было достаточно много, то я, почти не таясь, подошел ближе, рассматривая это. Первые выводы были верными: во дворе перед зданием находились босяки и малоимущие. При взгляде на их уставшие лица становилось очевидно, что это не переодетые мясники, как мне показалось ранее. «Уже достаточно поздно», — подумал я, — «и что они здесь делают?» Стремясь получить ответ на этот вопрос, я подошел ближе. Наши с Эльбианой темные плащи не особо привлекали внимание, да и вообще всем на нас было плевать. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у сводчатого входа, где людей было особенно много, людям заливали что-то съестное. Те, кто получили похлебку, отходили в сторону довольные. Кто-то обсуждал, что здесь кормят вкуснее всего, иные жаловались, что последние недели почему-то перестали пускать на ночлег. «Подожди-ка», — сопоставил я то, что помнил. «Я помню, что семейство из особняка было связано с каким-то благотворительным фондом. Название вспоминать не понадобилось, над входом висел знакомый значок, который я уже видел. Это действительно была та самая организация. Ну, а что я ожидал, если и раньше уже доказал связь семьи со старейшими?» — подумалось мне. Я подошел ближе к зданию. Здесь толпа жаждущих бесплатной еды сгустилась, поэтому на меня вообще не обращали внимания. Я аккуратно обошел здание, сканируя его ощущениями одержимого. Даже навскидку я уловил присутствие минимум двух магов. И это не считая подвала, который почти не ощущался. «Старейшие два мага минимум», — вздохнул я. «Что-то кисловатый для меня расклад. Да, у меня была Альбиона, и я был уверен, что на этот раз она всех покромсает. Вопрос был в том, доживу ли я до этого момента, особенно в узких коридорах здания. Я обдумал несколько возможных вариантов. Однако даже если я вернусь к усадьбе и восстановлю тот проход, это не решит моей проблемы. Битва в узких коридорах для мага очень опасна. Я мог пострадать как от противника, так и от собственных плетений, например, если случайно устрою обвал». «Подожди-ка», — остановил я мечущиеся мысли. «Говоришь, обвал? Последний бой в котловане наделил меня целым багажом знаний по использованию земной тверди как самого страшного оружия. Неудивительно, что мне пришла именно такая мысль. Время шло, а после ужина бродяги наверняка уберутся во свояси. Чтобы воплотить свой план, мне следовало поторопиться. Плетение я создавал уже на ходу. Подойдя к углу двора, Я присел, делая вид, что поправляю шнуровку на обуви, положил руку на один из булыжников, коими был вымощен двор, используя его как тело артефакта, я влил плетение и энергию. Дело заняло не так много времени, да и среди суеты внимания я не привлек. Закончив, я проверил то, что получилось. Камень не удержит энергию и часа, оценил я скорость рассеивания заложенной силы, но мне этого более, чем достаточно. Использовав наличие бродяг, я установил вокруг здания цепочку артефактов. Все они должны были устроить взрыв, центром которого станет здание фонда. Направленная волна буквально сожмет и вывернет наружу все подземелья, которые под ним находятся. Будут жертвы, мысленно посетовал я, но, надеюсь, без невинных. Очевидно, что все, кто там работал, не могли не знать, что под зданием скрывается база мясников. А значит, невинных овечек там не водилось, а нищие, наевшись, потихоньку расходились. Когда я закончил установку последнего артефакта, площадь уже почти пустовала. Сытые бедняги отправились на поиски ночлега. Хоть в городе стало непривычно тепло, по ночам застудиться было легче легкого. Пора начинать, мысленно я взбодрил себя. Как это водится перед серьезным делом, я сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая сердцебиение и мысли. Сделав вид, что покидаю двор вместе с последними бедняками, усилием воли я активировал созданную мною сеть, объединяющую артефакты. Плетение тут же дало информацию о заряде бомб, который продолжал потихоньку рассеиваться. «В пределах нормы», — кивнул я, — «на цель хватит с лихвой». Я продолжал отходить, мысленно отсчитывая секунды, как за спиной раздался звук металлического удара. Обернувшись, я увидел, что ранее закрытая тяжелая металлическая дверь открылась. В проеме стоял мужчина в одеяниях, которые носят вольнонаемные маги. Его взгляд бегал по площади, а на лице виднелось беспокойство. «Неужели заметил?» – заволновался я. Уже понимая, что так и есть, я резко перешел на бег. Мне нужно было во что бы то ни стало покинуть область взрыва. Резкое движение тут же привлекло взгляд незнакомца. «Эй ты!» – услышал я выкрик. «А ну стой, бью на поражение!» Слова у незнакомца с делом не расходились. Еще не закончив фразу, он направил в меня какое-то плетение. «Надо взрывать!» Понял я. Я еще не покинул область будущего взрыва, но ждать было нельзя. Маг мог легко разрушить созданную мной цепь для подрыва и разрушить план. Плетение летело мне в спину, но тратить на него время было некогда. Понявшая все без слов Альбиона применила покров и закрыла меня своим телом. Попав в нее, заклинание разошлось алой вспышкой с резким треском. Не обращая на это внимания, я активировал главную команду. Плетение тут же вспыхнуло, передавая ее в цепь созданных артефактов. Первые секунды ничего не происходило. Я уже успел забеспокоиться, как по округе разлетелся гул, будто запустили какой-то гигантский энергодвижитель. Покрывавшая двор брусчатка пошла волнами, словно превратилась в жидкость. Обманчиво медленно они накатили на здание. Еще мгновение после этого ничего не происходило, а потом все вокруг будто перевернулось вверх дном. Здоровенное здание начало проваливаться под землю, как если бы под ним устроили гигантский подкоп. Однако оно не погрузилось и наполовину, когда округу накрыл мощнейший взрыв. Основательные стены в один миг превратились в волну обломков, взлетевших вверх. Вслед за этим меня достиг звук такой силы, что заложило уши. Я понял, что еще секунда, и накатит всепожирающая взрывная волна. В этот момент Альбиона подхватила меня и ушла в ускорение. От перегрузки сознание помутнело. Кажется, на мгновение я выключился, чтобы от нового рывка прийти в себя. Альбиона вышла из ускорения, а я, не удержав равновесия, упал на землю. Перекатившись на спину, я посмотрел назад. От величавого крупного здания ничего не осталось. Зато вместо него в воздух поднимался огненный купол. Но если присмотреться, то можно было увидеть гигантские обломки, разлетавшиеся во все стороны. «А черт!» — ругнулся я. Я тут же накрыл нас с Альбионой куполом ученического щита. Тут же по округе забарабанили падающие камни. В следующий момент здоровенная глыба грохнула по щиту, заставив меня сконцентрировать все силы на его поддержании. Падение осколков продолжалось с полминуты. Все это время я держал щит, не отвлекаясь ни на что другое. Альбиона замерла надо мной темным силуэтом, готовая защищать хозяина от любой напасти. Наконец грохот падающих осколков затих. Подождав еще немного, я рассеял щит, одновременно с этим разглядывая дело рук своих. «Твою мать!» — невольно ругнулся я. «Вот это я устроил!» Огненный купол рассеялся. Вместо него к небу поднимался огромный дымный гриб. Он был настолько гигантским, что наверняка был виден из любой точки города. «С трудом верю, что там кто-то выжил», — подумал я. Даже отсюда последствия взрыва выглядели эпично. В эпицентре мощь была такова, что даже самый сильный маг едва бы пережил. Вот только старейшие как раз были великолепны в защите. Последнее тут же подтвердилось. Там, где когда-то находилось здание, на уровне земли ощущался мощный источник энергии, созданный в форме сферы. Это явно был защитный купол, в котором находился адепт. «Все-таки выжил», — разочарованно вздохнул я. «Но уж потрепать-то его должно было. В любом случае время терять не следовало. Нужно было срочно захватить инициативу, пока враг не пришел в себя. Альбиона», — произнес я, — «клинок заметный, поэтому обнажай только перед атакой». Женщина уже держала наготове тубус с рапирой, словно величайшее сокровище. «Поняла», — коротко бросила она. Ограничившись одним словом, Альбиона растворилась в облаках пыли. «За последнее время мы настолько хорошо сработались, что одержимая действовала уже без приказов. Она отлично дополняла мои уязвимости, став незаменимым помощником». Альбиона исчезла в накатившей пыли, готовая в любой момент начать атаку или защитить меня. Не стоило терять время и мне. Заготовив пару плетений, я осторожно двинулся вперед. Когда-то ровный двор теперь представлял из себя полигон после бомбардировки. Все было распахано, а над землей стелилась густая пыль. В воздухе витала гарь от взрыва. Двигаясь осторожно, чтоб не переломать ноги, я оценил время до подъезда государственных служб. Сильно торопиться они не будут, чтоб не попасть в возможное пекло, подумал я, но и долго ждать не будут. Уж очень мощно грохнуло. Минут 20 у меня было, учитывая, что в бой решали секунды, времени было более, чем достаточно. Под эти мысли я начал приближаться к центру двора. Теперь там вместо здания осталась здоровенная пробоина в земле. Однако свою цель я заметил раньше. В воздухе висела черная сфера. Очевидно, это был щит, созданный с помощью злобы и силы воли, превративший ее в монолитную защиту. Скорее всего, щит не дает возможности узнать, что происходит за его пределами, подумал я, иначе он бы уже давно развеял его. Еще была вероятность, что старейший ждет подмоги, но этот вариант был худшим. Пока враг поддерживал щит, я нашел хорошую яму, в которой и укрылся. Альбиона уже была неподалеку, также найдя себе выгодную позицию. Ни о какой энергетической маскировке даже не стал заботиться. План был один – ударить сразу, как только щит развеется. Ждать долго не пришлось. Едва я укрылся, как сфера щита пошла волнами. Когда плетение вконец потеряло форму, из него вывалились два человеческих силуэта. Пролетев несколько метров до земли, они просто упали на каменистую неровную поверхность. Шанс! Ухватился я за беспомощность врага. Что-то затейливое подготовить не успел. Вместо этого брал объемами энергии, чего хватало с лихвой. Старейшие защищались путем напитывания тела злобой. Это был не покров, как у одержимых. Скорее, их тип защиты повышал крепость самого тела, а не покрывал его антимагической пленкой. Помня об этом, я преобразовал магическую энергию в абразивный тип, пригодный для расщепления чужих плетений и щитов. Воронку, где находился противник, заволокло бирюзовыми всполохами. В их холодном сиянии я увидел силуэт человека. Он поддерживал защиту в виде купола. Продлилось это недолго. Вражеский щит быстро расщепило, после чего агрессивная концентрированная энергия буквально развеяла человека по ветру, испепеляя его. Тут же рассеялось и присутствие злобы. «Готов», — мысленно произнес я. «Что-то уж очень легко. Чтобы лучше разглядеть, что происходит, я прекратил атаку». Заполонившие воронку всполохи рассеялись. Лишь остаточные заряды то и дело освещали темную оплавленную землю. В их свете я увидел то, что осталось от врагов. Это был скелет, стоящий на ногах. Остатки плоти на нем окаменели, не давая костям развалиться, и превратили врага в жутковатый памятник жестокости магического боя. «Но что-то тут не то», — подумал я. Я вспомнил свои ощущения. Из-за концентрации на плетении я не был внимателен, но точно ощутил, как при смерти врага рассеялось ядро злобы. Однако почему ее было так мало? В этот момент я ощутил тревогу от Альбионы, буквально ворвавшуюся в мой разум. Через нее я увидел сам себя, похожего в зрении одержимой на яркий источник жизни. Где-то за моей спиной пространство исказилось от применения редкого артефакта, словно из ниоткуда там появился человек. Это был настоящий старейший, и, кажется, он хотел ударить. Одержимая хотела сразу кинуться в бой, но я ее придержал. Она была моим важнейшим козырем, и я привык держать ее до конца, пока эта тактика не дала сбоев. Вместо этого я развернулся, уже на ходу создавая щит. Тут же на меня накатило ощущение давления, а магия стала будто тягучей и густой, не спеша мне подчиняться. Снова этот чертов контроль, подумал я. Этот эффект я назвал аурой контроля. Она была одной из главных способностей старейших. Своим присутствием они буквально подавляли и магов, и одержимых, являясь их страшнейшим противником. Казалось, еще мгновение назад старейший был вдалеке, а сейчас он уже стоял напротив. Обожженная рука коснулась моего щита, чтобы он тут же развеялся. У меня было время ответить, и из всех возможностей я выбрал одну из самых рискованных. «Пощади!» – закричал я, плюхнувшись на колени. «Меня заставили напасть. Пощади, господин!» Кажется, удивлены были все, и Альбиона, и сам старейший. Последний замер на пару мгновений, позволяя мне осмотреть его. От темного плаща, в который тот был ранее одет, ничего не осталось. Передо мной стоял оборванец, тело которого, впрочем, демонстрировало кое-что интересное. «Это похоже на руны или татуировки», — мысленно отметил я, разглядывая темные узоры на руках, выглядывающие из-под обрывков одежды. Возможно, это и есть недостающий момент, помогающий им сдерживать злобу. Однако время шло, а мне нужно было продолжать спектакль. «Господин хороший, я все расскажу», — заныл я. «Я доверенный человек у того, кто отправил меня. Все расскажу, не убивай». Мой необычный ход был продиктован всего одним наблюдением. Старейшие использовали жесточайшую дисциплину, чтобы работать с энергией. Это были люди, которые не поддаются эмоциям и ярости в том числе. Именно поэтому я был уверен, что существо передо мной не убьет меня мгновенно. Так оно и оказалось. «ХМФ», — выдохнул человек. Он отвел сжатую в лодочку руку, которой, кажется, собирался пробить меня насквозь. «У тебя минута», — прорычал он. «После этого я решу, достоин ли ты жизни». Теперь передо мной стояла самая важная задача. Мало было убить врага, нужно было еще и получить информацию. Лорд Шекл был уверен, что похищенная княжна здесь, — запричитал я. Мне нужно было лишь удостовериться, что она не выживет. Сказав это, я со страхом подумал, а что, если и правда ненароком убил Арину? Оставалось ждать реакции. «Ребят, приветствую. Прошу прощения за пропажу, но вчера не смог выложить проду по техническим причинам. Сегодня я таки пришел в себя и продолжаю работать. Всех с наступившим, друзья». Глава 25. Долгое мгновение замерший старейший, казалось, обдумывал мои слова. Я выдал первое, что родил мой разгоряченный битвой разум и что могло бы звучать похоже на правду. Судя по тому, что старейший не атаковал, правдой оно и оказалось. «ХМ, Шекл», — негромко произнес он, — «продолжай». Я лихорадочно начал соображать. Благо, мозг, подстегнутый лошадиной дозой адреналина, сразу выдал идею. «Он в курсе ваших интересов к поместью Редели», — продолжил я, — «и хочет опередить и русских, и вас». Стоило мне договорить, как взгляд старейшего дрогнул. Он продолжал меня слушать, значит, версия действительно могла была близка к истине. И хотя он не сказал ни слова, но уже подтвердил одну из моих догадок. «И старейшие, и русские со своей экспедицией стремятся к поместью Редели», — мысленно произнес я. «Это их цель». Старейший тут же подтвердил эти мысли. «Шекл думает, что самый хитрый», — произнес он, — «но очень много на себя берет. Продолжай. Теперь осталось проверить самую главную, но одновременно и важную догадку. Я долго думал, зачем же русские хотели взять маленькую княжну в поход. Вывод был один: она нужна для чего-то и незаменима. Без княжны русские не могут достичь своих целей», — как можно более обтекаемо добавил я. «А Шекл договорился бы с двойкой из Хардена. Его уровень силы даже выше, он тоже подходит». Моя фраза была выстрелом наугад. Подтвердилось, что княжна действительно нужна в будущем походе. А что она могла сделать, чего не могли взрослые маги? Ответ был один: выдать мощный импульс энергии. И это, скорее всего, было связано с отсутствием ключа от поместья. Разумеется, мои догадки были более, чем опрометчивы, но именно поэтому я и решил их проверить здесь. И кажется, в них что-то было. Отрок из Хардена хоть и имеет невероятно высокий потенциал, но еще не дорос, — задумчиво произнес старейший. А княжна уже имеет достаточный для открытия уровень. Я чувствую, ты в чем-то лукавишь. Его рука, угрожающе сжатыми пальцами, приблизилась ко мне, вызывая нешуточное беспокойство, но игру нужно было продолжать. «Не убивайте, господин», — запричитал я. «Шекл хочет заключить мир с вторженцами и выжить таким образом. Я еще не договорил, но уже понял, что промахнулся». Еще мгновение назад слушавший меня старейший пренебрежительно поморщился. «Какое еще вторжение, идиот?» — прорычал он. Я ощутил его разочарование. Возможно, он наконец понял, что я несу чушь, и теперь быстро терял интерес к допросу, а значит, мои секунды были сочтены. «Нет никакого вторжения», — произнес он, — «вы просто корм». Дальше я слушать не стал, ибо мои мгновения заканчивались. «Альбиона!» — мысленно вскрикнул я. Одержимой команда уже не требовалась. Послышался резкий хлопок, нас обдало ветром, и за спиной моего врага появилась одержимая. И вновь старейший продемонстрировал способность, позволяющую бороться с одержимыми наравне даже в ближнем бою. Уже на ходу он начал оборачиваться. Одновременно с этим я ощутил, как всеподавляющая аура увеличила свою мощь в несколько раз. «На этот раз у меня был ход, прожигание», — мысленно произнес я. Оставленный в теле Альбион изгусток моей энергии вспыхнул, растекаясь по телу жалящим пламенем. Это доставляло одержимой боль и даже наносило небольшой вред. Однако именно этот прием, применяемый для тренировки тела мага, стал избавлением от контроля. Альбиона ударила с невозможной скоростью. Полыхнуло гудящее пламя рапиры, в один миг пробивая старейшего. На мгновение узоры на его теле стали еще ярче, держа удар. Одновременно с этим вспыхнул клинок. Пламя обожгло кожу и все-таки пробило защиту. Лезвие прошило тело и вышло из спины. Этот момент стал решающим. В старейшем что-то надломилось. Узор потускнел, лишая его защиты. Развивая успех, Альбиона атаковала второй рукой. Острые когти ударили по горлу, не встретив защиты. На этом бой был окончен. Старейший вздрогнул, всхлипнул и, словно подрубленный, начал заваливаться вниз. Я уже ощущал, как Альбиона пожирает энергию, да и жизнь цели. «Альбиона, хватит», — произнес я. Однако то ли в горячке боя, то ли из-за жажды энергии одержимая меня не послушала. Ее тело стремительно переполнялось злобой. «Да стой ты!» — уже закричал я. Видя, что подчиненная не реагирует, я отвесил ей хорошую пощечину. На этот раз подействовало. Альбиона с яростью посмотрела на меня, но поняв, что происходит, тут же пришла в себя. «Контролируй себя», — укорил ее я. «И отойди уже. Лучше присмотри, чтоб никто сюда не заявился». Больше отчитывать ее ни времени, ни сил не было. Оттолкнув Альбиону, я склонился над старейшим и осмотрел его. Любой человек с такой раной груди и шеи скончался бы на месте. Старейшие же были несравнимо крепче, а потому мой противник старательно хрипел в попытках выжить. Глаза его с ненавистью поглядывали на меня. «Дырку прожжешь», — сказал я. Я сразу понял, что допросить его в таком состоянии не выйдет. Судя по виду, боли он не боялся абсолютно и грозить ему было нечем. «Ничего», — произнес я, — «ты мне и такой принесешь пользу». Я осмотрел рисунки на его теле. Те играли важную роль, видимо, помогая удерживать темную энергию в теле в стабильном состоянии. Может быть, они снижали вред от этой дряни. Я к таким типам практик был холоден, поэтому без особого интереса изучал, как они сплетаются в одну систему, центром которой было ядро. Будто что-то ощутив, старейший дернулся в попытках помешать мне. Стоящая рядом Альбиона ударом ноги быстро утихомирила его. «Спасибо», — кивнул я одержимый и продолжил наблюдать. «А ведь мы в чем-то похожи», — подумал я. Темная энергия в моем теле была стабилизирована за счет ядра. Старейшие дара не имели, поэтому сделали то же самое за счет чего-то другого. Но чего, я ощутил, как меня охватил сильнейший исследовательский азарт. Жаль, что нет времени на полноценные исследования, с сожалением подумал я. Скоро он все равно умрет, а ядро рассеется. И все же кое-что я мог успеть сделать. Пока враг был жив и обездвижен Альбианой, я приложил руки к его телу, создавая сканирующее плетение. Довольно сложное, оно хорошо подходило для изучения незнакомых школ магии и типов энергии. Должно было сработать и здесь. Старейшему это определенно не понравилось, но кто же его спрашивать будет? Так как враг был повержен и тяжело покалечен, защита его ослабла. Поэтому хоть и с усилием, но я смог заставить плетение укрепиться в его теле. Я направил его к ядру, желая понять суть этой конструкции, и первые же успехи меня не разочаровали. А во, невольно подумалось мне, оказалось, они все на чистой воле держат. Первоначально я думал, что старейшие, эдакие адепты с железной волей, и частично оно оказалось так. Однако в реальности все было сложнее. Ядро оказалось крайне сложной конструкцией с физической основой в виде какого-то артефакта. Иными словами, кто-то провел хирургическую операцию, внедрив в тело человека инородный предмет. И, судя по сложности, с которой артефакт образовывал вокруг себя ядро, это не мог сделать сам носитель. Старейшие не сами обрели силу, но были кем-то созданы, удивленно отметил я. Вот так новость. Мне до ужаса захотелось изучить артефакт. Однако едва нити плетения начали приближаться к ядру, как-то отреагировало. Старейший задергался и закричал, а сам артефакт закрылся какой-то оболочкой. Тут и система защиты есть, отметил я. Столь сложное устройство мог придумать только кто-то очень опытный. Артефакт был создан при помощи магии. Это полностью опровергало теорию, что старейшие обрели свою силу во время борьбы с вторжением одержимых. Больше походило на то, что вмешалась третья сторона. Понимая, что сложный артефакт может самоуничтожиться, я прекратил попытки изучить его. Старейший тут же выдохнул с облегчением. Глядя на него, я понял, как получилось убить его соратника в котловане. Я использовал ослабление защиты и слил энергию в его тело в надежде разбалансировать ядро, подумалось мне. Но на самом деле, возможно, сработала система защиты артефакта. Он уничтожился и убил хозяина. То, что артефакт едва не уничтожился, все-таки напугало старейшего. Неожиданно он пошел на контакт и попытался договориться. «Отпусти меня», — произнес он, — «и я помогу тебе обрести такую же силу». Вступление было стандартным, поэтому впечатления не произвело. Однако старейший не успокоился. «Ты обретешь власть и любые возможности», — добавил он. «Мы уже властвуем над этим миром. Вы», — усмехнулся я, — «или кукловод, который вас создал». Моя усмешка попала в цель. На мгновение старейший смешался, что косвенно подтвердило мою идею об искусственном создании этих существ. «Мы обрели силу и можем делиться с достойными», — сказал он. «Ты показал, что достоин, поэтому конфликт будет забыт. Ты встанешь на место тех, кого убил». Возможно, он даже не лгал. Однако сегодняшний день вызвал у меня сильное разочарование. По словам Ильяры, старейшие были гениями, что сбежали из гибнущего мира. Однако теперь я видел, что они больше походили на созданных кем-то марионеток. Не знаю, как далеко бы зашел наш диалог, но время имело свойство заканчиваться. «Господин, я ощущаю приближение людей», — вмешалась Альбиона. «Много, со стороны центра. А вот и стражи, может, и маги есть», — кивнул я. «Надо убираться. Взрыв такой мощи не мог остаться без внимания. Я и так получил слишком много времени из-за того, что служивые не спешили лезть в очередное пекло. Выбери нам путь для отхода», — обратился я к одержимой. «Сейчас я закончу». Я обернулся обратно к моему врагу. Похоже, тот прочитал в моих глазах приговор и задергался, пытаясь оказать хоть какое-то сопротивление. Все было тщетно, за прошедшие секунды тело его еще больше ослабло, ему не пошли на пользу мои манипуляции. «Надо получить как можно больше информации», — подумал я, больше не беспокоясь. Я направил нити из следующего плетения к артефакту в теле старейшего. В ответ оно тут же взбунтовалось, но на этот раз я уже не останавливался, заставляя плетение агрессивно внедряться в ядро. Мне нужно было получить максимум информации. Едва нити пробили оболочку, и я начал получать информацию, как возникла ответная реакция. Ядро резко начало уменьшаться в объемах, набирая плотность. Старейший закричал так, будто испытывал неимоверную боль. Я ощутил, как начала повышаться температура ядра. Вместе с ростом плотности все выглядело так, будто ядро собиралось взорваться. «Альбиона, уходим!» — прокричал я. Одержимая тут же рванула в сторону, указывая мне путь, а я устремился следом. Войдя в состояние частичной одержимости, я рванул так, что ветер зашумел в ушах. Вместе с Альбионой мы миновали территорию, засыпанную осколками, и буквально влетели на узкие улочки окраин Нового Света. В этот момент в спину ударил поток сухого жара. Оглянувшись, я увидел малиновое свечение, исходящее от того места, что мы только что покинули. Вспыхнув особенно ярко, оно начало гаснуть. Энергия ядра преобразовалась в тепловую, сделал я очевидный вывод. Таким образом защищается технология, с помощью которой некто слепил этих старейших. До этого я не трогал ядро старейших, оба раза просто убил их, нанеся слишком большие повреждения их телам. Похоже, в этот раз артефакт взорвался именно из-за моей настойчивой попытки его изучить. Голова пухла от добытой информации, Но сейчас было не до того. Вместе с Эльбианой мы углубились в улочки и пробежались еще некоторое время. Только когда место происшествия осталось далеко позади, я позволил себе остановиться, чтобы перевести дух. «Альбиона», — обратился я, решив прояснить важный момент. «Тело старейшего, которого мы убили в котловане, у тебя, в надежном месте», — лаконично ответила одержимая и добавила, видимо, ощутив мой вопрос. «С ним ничего такого не было. Я поставил себе заметку вернуться к этому вопросу как можно скорее. Кажется, у меня появился ключ к критической уязвимости врага. Это логично, защищать ядро старейших от изучения», — подумал я. «Но эта защита создает и уязвимость, о которой тот, кто изобрел эту систему, видимо, не думал. Я вызвал взрыв совершенно случайно. Но что будет, если я пойму, как намеренно вызывать реакцию, пользуясь этой уязвимостью? Не это ли будет эффективнейшим оружием против старейших?» Ответы на эти и другие вопросы еще предстояло найти. Потом, встряхнул я головой. «Альбиона, проводи-ка меня до Хардена». Хоть до школы и было не так уж далеко, прибыл я уже в достаточно измотанном состоянии. День выдался настолько насыщенным, что мысли были только о том, чтобы упасть на кровать и уснуть. Но на сегодня мои приключения еще не закончились. Уже на подходе я заметил, как в мою сторону поглядывает дежурный старшекурсник при стражниках, охранявших вход. Наконец убедившись, что это я, тот даже вышел вперед, будто встречая меня. «Эй, двойка!» — крикнул он. «Где шатаешься?» Уже все с практики вернулись. В последнее время на позднее возвращение внимания не обращали из-за неразберихи стройки, поэтому обращение вызвало мою настороженность. «Ну так», — пожал я плечами. «Дела были. Тут тебя уже обыскались», — произнес старшекурсник. «Кажется, какие-то серьезные гости приехали. С тобой поговорить хотят». Настороженность переросла в беспокойство. Я начал вспоминать, где прокололся, при битве в котловане или сегодня. Благо, по привычке сохранил спокойный вид. «Ну, если хотят», — пожал я плечами, отчего бы и не поговорить. Старшекурсник фыркнул. «Пойдем, провожу», — произнес он. «А то опять потеряешься, а с меня шкуру спустит». Выдохнув, я пошел к Хардену, задаваясь вопросом, что же меня ждет. К моему удивлению, в кабинете ректора самого Блекторна не находилось. Тот в последнее время много ездил по делам быстро преобразующей школы. Отсутствовал он и в этот раз, но находившиеся здесь люди были не менее серьезны. «Привет, Виктор», — кивнул Альбрехт, едва завидев меня. «Присаживайся, пожалуйста». Поприветствовать первым принца должен был я, но, видимо, повод был и правда серьезный, и второй гость прямо указывал на это. На меня напряженно смотрел русский князь, тот самый глава делегации, дочь которого сейчас была в руках старейших. Я поприветствовал и его, так и знал, что история не обойдет меня, мысленно вздохнул я. «Ну ладно, посмотрим, что скажут». Как минимум, атмосфера была вполне дружелюбной, а значит, какие-то претензии и обвинения не ожидались. «Ты думаешь, не стал терять времени принц?» Договорить он не смог, так как был остановлен покашливанием князя. Замолчав, принц кивнул, дозволяя русскому первым начать разговор. «Прежде всего, я бы хотел попросить прощения за мои обвинения», — Виктор с грубым акцентом произнес русский. «Ты, парень, в той ситуации сделал все, что мог». Аристократ выдохнул, будто сделал тяжелое и неприятное дело. «Оно и понятно, приносить извинения, да еще и перед младшими по статусу людьми, аристократы не любили ужасно. Едва ли русские в этом отличались от остальных. Теперь мне еще интереснее, зачем же ему это?» — подумал я. Впрочем, догадки уже были, особенно после услышанного от старейшего. «У меня нет обид», — произнес я. «В той ситуации вы были под давлением эмоций». «Хорошо, тогда давайте к делу», — тут же вмешался Альбрехт, желая развеять атмосферу неловкости. «Виктор, у меня есть для тебя крайне важная просьба». Они с князем переглянулись, будто решая, кто скажет самое главное. Наконец, кивнув, принц продолжил. «В ближайшее время вокруг аномалии в городе будет установлена артефактная защита», — произнес он. «Кстати, слышал, что ты у Харрингтонов приложил к этому руку, за что очень благодарен». «Не стоит благодарности», — кивнул я. «Этот труд был оплачен по достоинству». Мысленно я подметил себе, что нужно будет поучаствовать в этом деле. «После установки защиты жизнь в новом свете станет более безопасной», — продолжил принц. «Маги освободятся и будут направлены в экспедицию. Очень важную экспедицию». «Вот оно что», — подумал я. Неужто я узнаю информацию из первых рук? Давайте я скажу, ваше высочество, вздохнул князь и, дождавшись кивка, повернулся ко мне. Дело в том, что моя дочь должна была участвовать в этом деле из-за особых способностей, из-за них ее и похитили. Русский нахмурился, похоже, ему тяжело давались подобные разговоры о собственной дочери. На ее поиски брошены все силы, подхватил разговор Альбрехт, но никто не знает, сколько времени это займет, а экспедицию нельзя откладывать. Плюс мы опасаемся, что похититель попытается нас опередить, это недопустимо. Кое-что об этом мне уже было известно, но демонстрировать это не стоило, да и узнать побольше было полезно. Я слышал, что она поступит на наш курс в начале следующего года, произнес я, но вы уже хотели отправить ее в полную опасность экспедиции, а теперь предлагаете эту роль мне, с какой целью? Альбрехт и князь снова переглянулись. Видно было, что они решают, какую часть информации можно мне доверить. Я испытующе посмотрел на принца. Насколько он будет откровенен, дочь князя имеет непривычно высокий уровень дара, который должен был помочь проникнуть в поместье Редели, наконец признался Альбрехт. И мы полагаем, что похитили ее именно из-за этого. А теперь вы хотите, чтобы такая же угроза нависла надо мной? Неужели нельзя было прибегнуть к помощи других мощных магов? Произнес я. На самом деле я уже знал ответ. Ты видел, какую сложную операцию провернули ради ее похищения? Спросил Альбрехт. Диверсия была произведена чуть ли не в стенах дворца. Этот наш враг проник во многие организации. Мы не можем доверять никому. Мощных магов можно было по пальцам пересчитать, а те, что были, уже относились к каким-то сильным организациям. Очевидно, что Альбрехт теперь не имел поддержки ни одной из них. Ну, а обстоятельства князя мне были неизвестны. Нужно решить, что и как ответить, подумал я. Ты, наверное, знаешь, что Редели в свое время выдвигал столь смелые идеи об аномалиях, что прослыл сумасшедшим, сказал тем временем Альбрехт. Сейчас мы пересмотрели свои взгляды. Возможно, то, что находится в их поместье, станет чем-то очень важным, произнес князь. У меня сложилось впечатление, что он знает куда больше и, разумеется, преследует свои цели, настолько важные, что даже спасение дочери отодвинулось на второе место. Но обвинять князя в утаивании сведений перед школьником было глупо. В условиях спешки мы можем обратиться только к тебе, наконец подытожил принц. Мы должны попасть в Монаредели первыми. Ты согласен на сотрудничество? Они замолчали, ожидая мой ответ. Впрочем, могла ли здесь быть альтернатива? Конец пятой части.